Ничего не подозревавшая Вика листала журнал и думала о том, что ей надо купить в Париже. Все-таки такой шанс, хотя финансов катастрофически не хватает. Она расстегнула молнию на сумочке, достала зеркальце и помаду, намереваясь поправить макияж. Как вдруг почувствовала что-то странное. Ее лицо в зеркале неожиданным образом стало терять контуры, оно расплывалось и дробилось на множество бликов, и эти блики куда-то стремительно уплывали. Вместе с ними поплыли и контуры стеклянного накопителя, лица окружающих ее людей и девушка в форме работника авиалинии, вошедшая в дверь, видимо, за тем, чтобы объявить посадку. Испугаться Вика не успела, потому что все произошедшее заняло какие-то доли секунды. Вика попыталась встать, но вместо этого сползла с кресла на пол и уронила голову на грудь. «Девушке плохо!» — закричала какая-то женщина. «Помогите кто-нибудь!» «Обморок!» — констатировала подбежавшая к Вике сотрудница аэропорта. «Давай ее в медпункт!» Вика очнулась на узкой больничной кушетке в медпункте аэропорта «Шереметьево-2». «Ну, наконец-то!» — проворчала сидевшая за столом женщина в белом халате. «Что же это ты, милая? Такая молодая и на тебе!» «Что со мной?» — прошептала Вика. «Обморок!» «Почему?» «Почему? Это у тебя надо спросить, почему? Не ешь, поди, ничего, вот от голода и бухнулась!» «Ерунда!» — сказала Вика. «Мне надо идти, у меня самолет!» «Лежи пока! Самолет твой все равно уже улетел!» «Как улетел? Этого не может быть!» Врач Петрова, дежурившая в тот день в Шереметьево, лукавила. Рейсу 3497 задерживали взлет. Ожидали пассажиров, которые зарегистрировались, но на посадку не явились. Не только ангел Вика узнал о готовящемся в последний момент. Остальным опоздавшим тоже пришлось проявить фантазию. Кто-то напился до чертиков и уснул прямо в баре, кто-то мучился животом. Да так, что покинуть туалетную кабинку не было никакой возможности. А одна дама преклонных лет вдруг почувствовала необъяснимую тревогу и, решив, что что-то наверняка случилось с ее любимым котом Тимошей, оставленным на попечении соседки, плюнула на Париж и рванула домой, в Раменке, прямо из зала вылета. «Здоровье важнее», — отрезала врач. «Пока я не осмотрю тебя и не выясню причину твоего обморока, ты никуда не полетишь». «Если все будет нормально, улетишь следующим рейсом». «А когда следующий?» — жалобно пропищала Вика. «Так, фамилия, имя, отчество, год рождения», — строго произнесла Петрова, приготовившись записать все эти данные на специальном бланке. Осмотр занял почти час. Врач Петрова оказалась дамой очень дотошной. Несмотря на то, что результаты осмотра не дали ничего, кроме незначительных скачков давления и небольшой тахикардии, голос Петровой звучал очень скорбно. «Тебе, моя дорогая Виктория Викторовна, необходимо срочно посетить врача-терапевта, пройти более тщательное обследование, сдать анализы». «А что у меня?» – испуганно спросила Вика. «Так сразу не скажешь, но давление скачет и наблюдается явная тахикардия. Возможно, это проявление вегетососудистой дистонии, а может быть, что-то и посерьезней. Еще есть вероятность, что это симптомы беременности». Беременности? «Да. А что ты так удивляешься?» «Нет, это не беременность». «Ну, тебе виднее. Дети есть?» — строго спросила врач Петрова. «Нет». «Плохо». «Ну что же, можешь идти, но продолжать полет я тебе не рекомендую». «Я и начать его не успела». «Вот и хорошо. Тебе лечиться надо, а не летать в таком состоянии». Вика вышла из медпункта едва ли не в шоке. Она не собиралась следовать совету этой врачихи, во всяком случае в той его части, которая касалась непродолжения полета. Надо срочно подойти в справочную и узнать, что можно сделать. Как можно болеть, если у Королькова через 3 дня свадьба в Париже? Однако самочувствие Вики было неважным. Голова кружилась, подташнивала и звенела в ушах. Практически добравшись до информационного киоска, Вика внезапно испытала сильную подкатывавшую к горлу тошноту. Пришлось срочно бежать в туалет. Вику рвало, и с каждой минутой она чувствовала себя все слабее и слабее. И вместе с силами уходило и желание лететь куда бы то ни было, даже в Париж. «Я здесь ни при чем», — оправдывался ангел Вика. «Это малыш, он не хочет лететь ни в какой Париж». К моменту выхода Вики из туалета в аэропорту наблюдалось какое-то нездоровое оживление. Потому как быстро сновали по залу работники аэропорта и люди в милицейской форме, было ясно, что-то случилось. Погруженная в свое странное состояние, Вика не заметила всей этой суеты. Она обратилась к первому попавшемуся бомбиле с просьбой довести ее до Бутина. И только сев в его машину, вспомнила о чемодане. Где его теперь искать? Да плевать! У Вики не было сил ни на продолжение поездки, ни на поиски чемодана. Домой. Срочно домой. Принять душ и лечь. Потом она решит, что делать. «Чё-то там случилось! Вы не знаете?» — громко спросил водитель, едва они отъехали от аэропорта. «Не знаю». «Какой-то пожар вроде. Скорых понаехало и ментов». Вика молчала, и водитель отстал. Уже на въезде в микрорайон Бутина у Вики зазвонил мобильник. «Боже, Вика, с тобой все в порядке?» — раздался взволнованный голос тетушки Полли. Вика встретила ее сегодня утром во дворе. Тетушка Поля вела своих девочек то ли на английский, то ли на рисование. Вика не помнила подробностей. Она садилась в такси, чтобы ехать в аэропорт, и перекинулась с Полей парой фраз. «Ты уезжаешь?» — спросила Поля. «В Париж», — радостно сказала Вика. «Париж — это столица Франции», — тут же встряла ее младшая дочка. «Правда?» — сказала Вика и гордо добавила. «У меня там подруга замуж выходит. Я на свадьбу на 3 дня». Она ожидала, что одна из маленьких Квазимода скажет что-нибудь вроде «Свадьба — это когда люди женятся», но те молчали. «Хорошо тебе съездить», — пожелала Полли. «Откуда она знает, что я не улетела?» — подумала Вика и на всякий случай спросила. «Полли, что ты имеешь в виду?» «Только что передавали в новостях катастрофа с рейсом 3497 Москва-Париж. Пожар при взлете. Это не твой случайно?» «Мой. Со мной все в порядке. Приеду, расскажу». «Чё там?» — заёрзал шофёр, догадавшийся по Викиным ответам, что речь идет о происшествии в аэропорту. «Говорят, пожар при взлете рейса Москва-Париж». «Да вы чё?» «Не, ну а с другой стороны?» «Чё ещё ждать от наших авиаперевозок? На старье летаем, на всем экономим. Самолеты уже чуть ли не каждый день падают. Я вот на самолетах не летаю». «Ну нафиг! Я уж лучше на машине поеду, если мне куда надо будет», — сказал он, поддав газу, чтобы успеть проскочить на желтый сигнал светофора. «Вы сами-то откуда прилетели?» «Ниоткуда», — сказала Вика, и шофер обиженно замолчал. Дома Вика включила телевизор. В новостных блоках первым давали сюжет о катастрофе. При разгоне на взлетной полосе аэропорта Шереметьево-2 самолет Ту-154 потерял управление и врезался в стоящий на территории аэропорта ангар. Самолет загорелся, точное количество жертв и пострадавших пока неизвестно. Больше всего пострадала носовая часть самолета. Часть пассажиров удалось эвакуировать. Многим из них сейчас оказывается медицинская и психологическая помощь. На место происшествия выехала группа спасателей, мэр Москвы и представители прокуратуры. О причинах пожара пока говорить рано. В числе остальных рассматривается версия теракта. «Боже мой, какое счастье, что мне стало плохо, и я не села в этот самолет. Мне просто повезло. А эти люди, стоявшие со мной в очереди на регистрацию и ждавшие посадки, этот мужчина в очках и мама с белокурой девочкой, это пара у стенда косметики, они все тоже летели в Париж. Что с ними стало? Лучше об этом не думать. Во всяком случае, мне слишком плохо, чтобы думать об этом сейчас. Я лучше лягу спать. У меня нет никаких сил». Вике снились кошмары. Она гуляла на свадьбе Королькова и Пузика. Все гости почему-то были одеты в черное, как будто это была не свадьба, а похороны. Звучала мелодия из кинофильма «Шербурские зонтики». Все танцевали. Вдруг музыка стихла, и в наступившей тишине отчетливо прозвучало начало песни «Алисы». «Вы слышите меня, бандерлоги?» Гости, казалось, не заметили смены звукового сопровождения и продолжали кружиться в вальсе. Вдруг двери зала неожиданно распахнулись, и в них въехал огромный самолет. Из самолета вышел мужчина с девочкой на руках. Вике показалось, что она их уже где-то видела. «Позвольте представиться», — сказал мужчина, галантно поцеловав Викину руку. «Арам Хачатурян, вы не представляете, как мне жаль, что у нас с вами так ничего и не получилось». «Это же ах!» — осенило Вику. Она собиралась было спросить у господина Хачатуряна, действительно ли он посылал ей тогда цветы, но в это время девочка, оказавшаяся при ближайшем рассмотрении младшей дочкой тетушки Поли, пронзительно заверещала. Тим-тим-тили-бом, загорелся кошкин дом. И, достав из-за спины колокольчик, начала им звенеть. От этого ужасного звона Вика проснулась, посмотрела на часы. Она спала всего 40 минут. На столе заливался звоном мобильник. Звонили Фроловы с Капустиной. Они наперебой верещали в трубку, что прочли о случившемся в интернете и что сейчас успокоит коллектив, который сильно переживал за Вику. Коллектив состоял из нескольких подружек по курилке, которым с утра было заявлено, что сегодня можно не напрягаться, потому что Наша умотала в Париж. Не успела Вика положить трубку, как позвонил Чебурашкин. Он не знал, каким точно рейсом летит Вика, но был очень взволнован. Узнав, что рейс был тот самый, Павлик разволновался еще больше и рвался немедленно приехать. До него не сразу дошло, что Вика не села в самолет, и он считал, что ей необходима помощь. Так же думала и тетушка Полли, позвонившая в Викину дверь полчаса спустя. «Вика, неужели это был твой рейс? Ты к врачам-то обращалась?» Вика в который раз терпеливо объясняла, что по странному стечению обстоятельств упала в обморок как раз перед посадкой и тем самым отделалась малой кровью. «Это потрясающе!» — сказала тетушка Полли. «Значит, у тебя сильный ангел-хранитель!» «Наконец-то вспомнили и обо мне», — порадовался ангел Вика. «Я, конечно, не за похвалу работаю, но доброе слово и ангелу приятно». Ближе к вечеру позвонила Королькова. «Боже мой, Вика, мы только сейчас включили телевизор? Какой кошмар! Я даже боялась тебе звонить. Ты ведь этим рейсом собиралась лететь?» «Да». И Вика в который раз рассказала историю про обморок. «Обалдеть! Кому расскажи, не поверят! Ты просто в рубашке родилась!» «Я сама еще до конца не могу поверить в то, что это происходит со мной». «Как ты сейчас себя чувствуешь?» «Честно говоря, не очень». «Конечно! Такие потрясения! А что с билетами будешь делать? Давай попробуем поменять». «Нет, Свет, ты извини, но, боюсь, второй попытки не будет. Мне очень хотелось приехать к тебе на свадьбу, да и Париж посмотреть, но я, правда, чувствую себя совсем неважнецки. К тому же это катастрофа с моим рейсом. Думаю, не стоит испытывать судьбу». «Да, конечно. Но ты не расстраивайся. Пузик собирается недвижимость во Франции покупать. В следующий раз, когда захочешь, приедешь к нам в гости». «Спасибо». «И покажись обязательно врачу». «Хорошо. Поздравляю вас с наступающим». «Ой, Вика, спасибо. Но я даже не знаю, что теперь делать. Пузик так разнервничался после сегодняшнего. Мы же собирались завтра вечером Air France-ом лететь. Так он теперь не хочет. Боится. Говорит, полетим частным самолетом. Как будто частный самолет застрахован от катастроф. Странная такая логика, правда?» «Ага, мужская». «Ладно, Викуся, ты тут не скучай. Вот вернемся, организуем какую-нибудь вечеринку на родине. Пригласим для тебя какого-нибудь олигарха». «Хорошо бы». «Ну и договорились. Целую». «Все, больше никто не должен звонить. Все, кто знал про Париж, уже отзвонились. Хорошо, что я родителям ничего не говорила. А ведь это, наверное, страшно — набирать номер знакомого, когда знаешь, что шансы услышать его голос 50/50. Интересно, если у покойника звонит в кармане мобильный телефон, то отвечает ли кто-нибудь из врачей или службы спасения на вызов? Алло?» К сожалению, он умер. Хотя все эти люди в самолете уже успели отключить мобильные телефоны, и до них уже никак нельзя было дозвониться. Я никогда не думала, что такое может случиться со мной. Точнее, совсем рядом от меня. Какое у меня было место? 27А, кажется. Я еще тогда подумала, фи, совсем в конце. Значит, у меня был бы шанс. Господи, какое счастье, что я осталась жива. По Викиному лицу катились слезы. «Ага, значит, жить-то не так уж и плохо. Стоило попасть в такую переделку, чтобы это оценить. И не 50/50, а 37/63. Такие вот шансы были в этот раз. Но откуда тебе это знать?» «Нет, не надо больше смотреть новости. Ложись лучше спать. Детка, на сегодняшний день достаточно впечатлений». «Нет, не буду я, пожалуй, включать телевизор». Вика положила пульт от телевизора обратно на журнальный столик. «Ничего хорошего там все равно не скажут. Пойду-ка я спать». На следующий день Вика решила пойти на работу, а вечером заглянуть к терапевту. Чувствовала она себя все еще не лучшим образом, однако оставаться дома значило подвергать себя ежечасному искушению и включать новости, вглядываться в кадры с места трагедии и искать там лица, которые она успела заметить в аэропорту. Вика не нашла в себе сил на розыске багажа. Ей казалось кощунственным разыскивать свои дорогие шмотки на человеческом пепелище. Она решила, что потерянный чемодан и пропавший билет — это смехотворная плата за счастье остаться в живых. И не надо гневить Бога сожалениями о потерянном. Ангел Вика с удовольствием наблюдал перемены в мышлении своей подопечной и даже начал подумывать, что в людской пословице «не было бы счастья, да несчастье помогло» есть глубокий философский смысл. Он, конечно, знал, что шоковая терапия иногда помогает, но сам никогда не был сторонником такого рода лечения, потому что по опыту знал, что у такой терапии бывает множество осложнений. Вот помнится, в 1674 году он и сам прибегал к этим методам в отношении своего хранимого. Но да ладно, что уж теперь вспоминать? На работе весь день к Вике совершали паломничество сотрудники разных отделов. Слух о ее участии во вчерашней трагедии, благодаря расторопности Фролова и Капустины, разнесся по всему офису. И каждый хотел лично посмотреть на чудом спасшегося человека. В какой-то момент Вика, уставшая в сотый раз отвечать на вопрос «Ну как там было?», пожалела, что пришла сегодня на работу. Единственный плюс всей этой суеты вокруг директора по персоналу заключался в том, что сотрудники немного отвлеклись от ставшего уже традиционным нытья по поводу тяжелой ситуации в компании «Оптима». Вечером терапевт, осмотрев Вику, пожала плечами. «Я ничего не вижу. Давление в норме, сердцебиение нормальное». «Признаков каких-то острых заболеваний нет». «Вам нужен больничный?» — с подозрением спросила она у Вики. «Нет, я просто хочу понять, почему у меня такая слабость в последние дни, почему я упала в обморок». «Знаете, это может быть просто от стрессов, синдром хронической усталости. Слышали про такой диагноз? Им страдает большая часть работающего населения мегаполиса. Давайте, тем не менее, проведем небольшое обследование, чтобы исключить другие причины». Вот вам направление на анализы и кардиограмму. Когда вы в последний раз посещали специалистов? «Каких?» — осторожно спросила Вика. Ходить по врачам она не любила, несмотря на то, что «Оптима» обеспечивала ее страховкой в хорошей медицинской клинике. «Каких-нибудь? Невропатолога, гинеколога, эндокринолога?» «Давно», — туманно ответила Вика. «Понятно. Пройдите, пожалуйста, осмотр хотя бы у этих трех специалистов, а потом придете ко мне. И еще, постарайтесь больше гулять, меньше нервничать, нормально питаться и хорошо спать». «Но это невозможно». «Виктория Викторовна, нет ничего невозможного, если речь идет о вашем здоровье. Я понимаю, что у вас карьера, дом, мальчики, ночные клубы и диеты». Но вы должны расставить приоритеты, если хотите дожить до старости и не превратиться в развалину. «Поздно», — хотела сказать Вика. «Я уже превратилась в развалину. Это несмотря на то, что из всего вышеперечисленного у меня только карьера и иногда диета». Но доктор выглядела сурово, и она только кивнула в знак согласия и выдавила из себя тихое: «Я постараюсь». «Вот, давайте постарайтесь», — ободряюще произнесла доктор. «А то вам ведь еще детей рожать. Вам сколько полных лет?» Она заглянула в карту. «Да, надеюсь, вы не child-free?» «Кто-кто?» — не поняла Вика. «Child-free — это сейчас очередное модное увлечение, когда молодые здоровые женщины сознательно отказываются от потомства, не хотят заботиться о детях, а хотят наслаждаться жизнью, делают себе операции, чтобы никогда уже не забеременеть. Вы про такое слышали?» «Нет», — призналась Вика. «Никогда». «Вот и хорошо. Не все еще, значит, с ума посходили от денег и развлечений. Давайте, дорогуша, пройдите осмотр специалистов и следите за своим образом жизни. Если что, подлечим. Но думаю, что у вас все в порядке. Просто нужно немного отдохнуть». Выйдя из поликлиники, Вика задумывалась. «Если уж на то пошло, то я, получаюсь, тоже фри. Причем со всех сторон. Мэн-фри, child free, home free и money free. Но все это происходит как-то помимо моей воли.